Издательство Стаса Бабицкого представляет «От А до Я». Избранные рассказы русских писателей. Том 1. Леонид Андреев. Набат. В то жаркое и зловещее лето горело все. Горели целые города, села и деревни. Лес и поля больше уже не были их охраной. Покорно вспыхивал сам беззащитный лес, и красной скатертью расстилался огонь по высохшим лугам. Днем в едком дыму пряталось багровое тусклое солнце, а по ночам в разных концах неба вспыхивало безмолвное зарево, колебалось в молчаливой фантастической пляске, и странные смутные тени от людей и деревьев ползали по земле, как неведомые гады. Собаки перестали брехать приветным чаем, издалека зовущим путника и сулящим ему кров и ласку, а протяжно и жалобно выли или угрюмо молчали, забившись в подполье. И люди, как собаки, смотрели друг на друга злыми и испуганными глазами и громко говорили о поджогах и таинственных поджигателях. В одной глухой деревне убили старика, который не мог сказать, куда он идет. А потом бабы плакали над убитым и жалели его седую бороду, слипшуюся от темной крови. В то жаркое зловещее лето я жил в одном помещичьем доме, где было много старых и молодых женщин. Днем мы работали, говорили и мало думали о пожарах, но когда наступала ночь, нас охватывал страх. Владелец имения часто уезжал в город. Тогда мы не спали по целым ночам и пугливым дозором обходили усадьбу, ища поджигателя. Мы прижимались друг к другу и говорили шепотом, а ночь была безмолвна, и темными чуждыми массами подымались строения. Они казались нам незнакомыми, как будто раньше мы никогда не видели их, и страшно непрочными, точно ожидающими огня и уже готовыми к нему. Раз в трещине стены перед нами блеснуло что-то светлое, это было небо, а мы подумали, что огонь, и женщины с криком бросились ко мне, тогда почти еще мальчику, прося защиты. А я сам от испуга перестал дышать и не мог тронуться с места. Иногда глубокой ночью я вставал с горячей разметанной постели и через окно вылезал в сад. Это был старый, величественно угрюмый сад, на самую сильную бурю, отвечавший только сдержанным гулом. Внизу его было темно и мертвенно-тихо, как на дне пропасти, а вверху стоял неясный шорох и шум, похожий на далекий степенный говор. Прячась от кого-то, кто по пятам крался за мной и заглядывал через плечо, я пробирался в конец сада, где на высоком валу стоял плетень, а за плетнем далеко вниз разбегались поля, леса и скрытые мраком поселки. Высокие мрачно-молчаливые липы расступались передо мною, и между их толстыми черными стволами в расселены плетня, в просветы между листьями, я видел нечто страшное и необыкновенное, отчего беспокойной жутью наполнялось мое сердце, и мелкой дрожью подергивались ноги. Я видел небо, но не темное, спокойное небо ночей, а розовое, какого никогда не бывает ни днем, ни ночью. Могучие липы стояли серьезно и молчаливо, и как люди чего-то ждали, а небо неестественно розовело, и багряными судорогами пробегали по нему зловещие отсветы, горящие внизу земли, медленно вспыхивали и уходили вверх клубящиеся столбы. И в том, что они были так безмолвны, когда внизу все скрежетало, так неторопливы и величавы, когда внизу все металось, была загадка и та же страшная неестественность, как и в розовой окраске неба. Точно опомнившись, высокие липы все сразу начинали переговариваться вершинами и так же внезапно умолкали, надолго застывая в угрюмом ожидании. Становилось тихо, как на дне пропасти. Далеко за собой я чувствовал насторожившийся дом, полный испуганных людей. Вокруг меня сторожка толпились липы, а впереди безмолвно колыхалось красно-розовое небо, какого не бывает ни днем, ни ночью. И от того, что я видел его не все целиком, а только в просветы между деревьями, становилось еще страшнее и непонятнее. Была ночь, и я беспокойно дремал, когда в мое ухо вошел тупой и отрывистый звук, как будто шедший из-под пола. Вошел и застыл в мозгу, как круглый камень. За ним ворвался другой, такой же короткий и тяжелый, и голове сделалось тяжело и больно, словно густыми каплями на нее падал расплавленный свинец. Капли буравили и прожигали мозг, их становилось все больше, и скоро частым дождем отрывистых, стремительных звуков они наполнили мою голову. Бам-бам-бам! Издалека выбрасывал кто-то высокий, сильный и нетерпеливый. Я открыл глаза и сразу понял, что это набат, и что горит ближайшее село, Слободище. В комнате было темно и окно закрыто, но от страшного зова она вся, с своей мебелью, картинами и цветами, как будто вышла на улицу и не чувствовалось ни стен, ни потолка. Не помню, как я оделся, и не знаю, почему я побежал один, а не с людьми, или они меня забыли, или я не вспомнил об их существовании. Набат звал настойчиво и глухо, словно не из прозрачного воздуха падали звуки, а выбрасывала их неизмеримая толща земли, и я побежал. В розовом сиянии неба померкли над головой звезды, и в саду было страшно светло, как не бывает ни днем, ни в царственные лунные ночи. А когда я подбежал к плетню, на меня сквозь просветы взглянуло что-то ярко-красное, бурливое, отчаянно мечущееся. Высокие липы, словно обрызганные кровью, трепетали круглыми листьями и боязливо заворачивали их назад, но голоса их не было слышно за короткими и сильными ударами раскачавшегося колокола. Теперь звуки были ясны и точны и летели с безумной быстротой, как рой раскаленных камней. Они не кружились в воздухе, как голуби тихого вечернего звона. Они не расплывались в нем, ласкающей волной торжественного благовеста, они летели прямо, как грозные глашатые бедствия, у которых нет времени оглянуться назад, и глаза расширены от ужаса. Бам-бам-бам! Летели они с неудержимой стремительностью, и сильные обгоняли слабых, и все вместе впивались в землю и пронизывали небо. Так же прямо, как и они, бежал я по большому вспаханному полю, тускло мерцавшему кровавыми отблесками, как чешуя огромного черного зверя. Над моей головой на страшной высоте плавно проносились одинокие яркие искры, а впереди был страшный деревенский пожар, в котором в одном костре гибнут дома, животные и люди». Там, за прихотливой линией черных деревьев, то круглых, то острых, как пики, взвивалось ослепительное пламя. Загибало горделиво шею, как взбесившийся конь, прыгало, отбрасывало от себя в черное небо огненные клочки и хищно нагибалось вниз за новой добычей. В ушах моих шумело от быстрого бега, сердце билось быстро и громко, и, обгоняя его удары прямо в голову и грудь, били меня беспорядочные звуки набата. И было в них так много отчаяния, словно это не медный колокол звучал, а в предсмертных судорогах колотилось сердце самой многострадальной земли. Бам-бам-бам! Выбрасывало из себя раскаленное пожарище, и трудно было поверить, что эти властные и отчаянные крики издает церковная колокольня, такая маленькая и тонкая, такая спокойная и тихая, как девочка в розовом платье. И я падал, опираясь руками на комья сухой земли, и они рассыпались под моими руками. И я подымался и снова бежал, а навстречу мне бежал огонь и призывные звуки набата. Уже слышно было, как трещит дерево, пожираемое огнем, и разноголосый лесской крик с господствующими в нем нотами отчаяния и страха. И когда стихало змеиное шипение огня, явственно выделялся продолжительный стонущий звук. То выли бабы, и ревела в паническом страхе скотина. Болото остановило меня. Широкое, заросшее болото, далеко бежавшее направо и налево. Я вошел в воду по колено, потом по грудь, но болото засасывало меня, и я вернулся на берег. Напротив, совсем близко, бушевал огонь и выбрасывал в небо тучи золотистых искр, похожих на огненные листья гигантского дерева. В черной рамке камыша и осоки огненными блестящими зеркалами вставала болотная вода, и набат звал. Отчаянно, в смертельной муке, «Иди, иди же!» Я метался по берегу, и сзади меня металась моя черная тень. А когда я нагибался к воде, допытываясь у нее дна, на меня из черной бездны глядел призрак огненного человека, и в искаженных чертах его лица, в разметавшихся волосах, точно приподнятых на голове какой-то страшной силой, я не мог узнать самого себя. «Да что же это? Господи!» — молил я, протягивая руки — а набат звал. Колокол уже не молил, он кричал, как человек, стонал, задыхался. Звуки потеряли свою правильность и громоздились друг на друга быстро, без отзвуков, умирая, рождаясь и снова умирая. И опять я наклонился к воде и рядом со своим отражением увидел другой огненный призрак, высокий, прямой и, к ужасу моему, все же похожий на человека. «Кто это?» — воскликнул я, оглядываясь. Возле моего плеча стоял человек и молча смотрел на пожар. Лицо его было бледно, и мокрая, не засохшая еще кровь покрывала щеку и блестела, отражая огонь. Одет он был просто, по-крестьянски. Быть может, он уже находился здесь, когда я прибежал, задержанный, как и я, болотом. Быть может, пришел потом... но я не слыхал его прихода и не знал, кто он. «Горит», — сказал он, не отводя глаз от пожара. В них прыгал отраженный огонь, и они казались большими и стеклянными. «Кто ты? Откуда?» — спросил я. «У тебя кровь». Длинными и худыми пальцами он коснулся щеки, посмотрел на них и снова уставился на огонь. «Горит», — повторил он, не обращая на меня внимания. «Все горит». «Ты не знаешь, как пройти туда?» — спрашивал я, отодвигаясь. Я догадывался, что это один из сумасшедших, которых много породило то зловещее лето. «Горит!» — ответил он. «Ого-го-го! Горит!» — закричал он и засмеялся, ласково глядя на меня и раскачивая головой. Участившийся набат внезапно смолк, и громче затрещало пламя. Оно двигалось, как живое, и длинными руками, словно в истоме, тянулось к умолкнувшей колокольне. Теперь, вблизи, она казалась высокой, и вместо розового на ней было уже красное платье. Наверху темного отверстия, где находились колокола, показался робкий и спокойный огонек, похожий на пламя свечи, и бледным лучом отразился на их медных боках. И снова затрепетал колокол, посылая последние, безумно отчаянные крики, и я снова заметался по берегу, а за мной металась моя черная тень. «Я пойду, пойду!» — отвечал я кому-то, звавшему меня. А высокий человек спокойно сидел сзади меня, охватив руками колено, и громко пел, вторя колоколу. «Бам, бам, бам!» «Ты с ума сошел!» — кричал я на него, а он пел все громче и веселее. «Бам! Бам! Бам! Замолчи!» — умолял я. А он улыбался и пел, раскачивая головой, и в стеклянных глазах его разгорался огонь. Он был страшнее пожара, этот безумный, и, повернувшись, я бросился бежать вдоль берега. Но не сделал я нескольких шагов, как рядом со мной бесшумно выросла его длинная фигура в развивающейся рубашке. Он бежал молча, как и я, длинными, не знающими устали шагами, и молча бежали по изрытому полю наши черные тени. В предсмертных муках задыхался колокол и кричал, как человек, который не ждет уже помощи и для которого уже нет надежды. И молча бежали мы куда-то во тьму, и возле нас насмешливо прыгали наши черные тени.